Глава 25. Евгения. Рассказ вышел очень занимательным и долгим. Первым делом мне рассказали про расы. О да, здесь живут демоны, драконы, эльфы, гномы, люди и даже вампиры с оборотнями. Отличить всех друг от друга можно, если присмотреться. Почти все эльфы беловолосые, как наш друг Факир, и все они обладают магией. В основном им подвластны стихии воды, земли и ветра, есть целители. Такой дар, как огонь, встречается очень редко. Демонов тоже несложно отличить из-за их хвостов и крыльев. Но есть особые личности, как, например, Дивар, которые скрывают их. Без всех этих атрибутов наш вредный друг похож на дракона, оборотня или даже на человека. Их магия — тьма, пламя, лед, воздух. Редко встречается земля и никогда целительство. Кронер, к моему удивлению, оказался драконом. В нем была сущность, которую он обещал мне показать позже, а его стихией являлось только пламя. Среди людей может встретиться любой маг, но иметь он будет лишь одну стихию. Также человек может быть неким сосудом. Некоторые не считают это даром, ведь, по сути, человек не в состоянии ничего призвать. Зато он способен вместить в себя чужую магию. Но и тут нужно быть осторожным, так как не каждый сосуд пригоден для любого дара. Есть те, кто могут принять пламя, есть те, кто дружат со стихией ветра. В целом таких одаренных немного, так как носитель порой и сам не знает, что обладает даром. Оборотни по части магии земли, воздуха и целительства. Из-за их второй сущности тела носителей поджарые и спортивные, а вот вампиры, наоборот, высокие и тощие, а еще очень бледные, с алыми глазами. Говорят, они обладают магией крови и могут подчинять разум. Владеют они огнем, землей и льдом, но среди них рождаются и особенно одаренные. Что это значит, я не поняла, но, видно, дар действительно уникальный. Время уже клонилось к обеду, и мы решили устроить привал и перекусить. Нашли неплохой, не особо продуваемый закуток среди камней, где и расположились. Парни достают из своих чудо-сумок то, на что можно присесть и что можно поесть. Я же достаю яблоко и начинаю задумчиво есть, смотря как Дивар по щелчку пальцев заставляет вспыхнуть костерок. Все кажется вполне естественным, но какое-то чувство беспокойства не дает мне покоя. Наблюдаю, как Факир раздает парням подобие лепешек с мясом, и беспокойство усиливается, и оно не касается еды, но... Стоп! Сейчас ведь уже обед? Даже чуть позже. Мы прошли немало. Подтверждает Дивар, откусывая от своей лепешки. «Тогда почему я все еще здесь?» «Точно, вот что меня беспокоило. Я должна была вернуться обратно еще часа два назад, но знакомого предчувствия все нет. Паника подступает ко мне, и я быстро встаю и начинаю метаться. Почему я не исчезла? Неужели есть причины, из-за которых я возвращаюсь, а сейчас их нет? Если так, то что мне делать?» «Женя, что не так?» — взволнованно спрашивает Факир. — Я не дома, хотя должна давно быть там. Что-то не так, но что? Вся троица продолжила задумчиво жевать свой обед и выдавать теории, каждая из которых была лучше другой. — Возможно, твой перенос действовал только в стенах школы? Блондин задумчиво почесал свой подбородок и посмотрел на рыжего дракона. — Может, дело в этом месте? Мы сами не можем построить портал на эту гору. Именно поэтому идем пешком. Вероятно, и Женин переход сбоит. Как только вернемся вниз, все заработает. А мне кажется, дело в том, что наша подруга халтурит. Она здесь, чтобы найти мне пару, но что-то за последние дни у меня не было ни одного свидания. Видно, богиня устала ждать чуда от нее, вот и забросила с концами. Выдал демон, при этом довольно смотря на гневную меня. «Да это ты виноват! Сидишь себе в четырех стенах да зубришь книжки. Где я, по-твоему, должна была там девушку найти?» Завозмущалась, чем только еще больше развеселила его. «А это уже отговорки. У тебя есть задание, так выполняй. Я тебе устрою такое свидание. Только дай найти хоть одну девушку. Но вот беда, на этой горе мы одни». «И опять отговорки. Ты не выполнила свое дело, вот и торчишь в нашем мире. Что ж, привыкай. Кажется, ты здесь надолго». И как бы я ни хотела возразить, он был прав. Вдруг это и есть та самая причина. Если так, то мне нужно сделать все, чтобы эта троица поскорее спустилась вниз, Ведь здесь ни души, кроме нас. Жень, не грусти, у тебя еще будет шанс найти пару Дивару. У нас впереди не один город, — утешил Кронер, садясь рядом и протягивая мне свою лепешку. Натянуто улыбнулась и взяла еду. Если все обстояло именно так, то мне требовались силы, нужно было поесть. На привале мы провели полчаса, а потом отправились в путь. Самое тяжелое заключалось в том, что тут не было ни дороги, ни тропинки. Места оказались абсолютно дикими. «Парни, а как вы узнали, где находится вход в пещеру? Или вы его как-то чувствуете?» «Мы точно не знаем, где он, так что придется потратить время и поискать», — выдает демон, и я в шоке замираю. Поднимаю взгляд, любуясь на снежную вершину, и тут мне становится страшно. Мы же можем так и месяц бродить, а еще можем околеть от холода. Нет, тут должен быть какой-то выход. Думай, Женя, думай! Но вот беда. Ничего в голову не шло, поэтому, кутаясь в плащ, я продолжала идти за парнями. Через несколько часов мы добрались до снега, и мне стало холодно вдвойне, зато троица даже не куталась, спокойно продолжая идти вперед. Мы сделали еще пару привалов, после чего решили расположиться на ночь в одной небольшой пещере. На улице уже начало темнеть, и продолжать путь стало трудно. Пока мы были в низине, насобирали дров, и теперь жгли их, пытаясь согреться. Дивар с помощью магии льда почти что замуровал нас, защитив тем самым от незваных гостей. Факир опять изъял из своей сумки еду, теперь это были пирожки, и раздал каждому, даже мне. Дивар же, ничего не говоря, достал некий спальник, куда пересадил меня. Даже Кронор поделился горячительным напитком из своей фляги. Судя по вкусу, это был коньяк, самое то, чтобы согреться. И тут, приняв их заботу, я впервые почувствовала неловкость. «Простите меня», — произнесла, доедая вкусный пирожок, который, на удивление, был еще и теплым. «За что?» — удивились они хором и посмотрели на поникшую меня. «За то, что не предусмотрела вариант, что я смогу и не вернуться, и теперь вам приходится делиться со мной. Поверьте, если бы я только допустила такую мысль, то пришла бы уже подготовленная. У меня и спальник есть, и одежда теплая, и продукты. Но сейчас я ничем не могу вам помочь, я лишь обуза», — прошептала, смотря, как играет пламя в нашем небольшом костре. Протянула к нему свои замерзшие пальчики и попыталась впитать хоть немного тепла. Неожиданно ко мне подошел Дивар и сел сзади. Миг, и он раскрыл свой плащ, чтобы приблизиться ко мне впритык и обнять, а потом укрыл нас обоих. «Ты что делаешь?» «Согреваю. Ты сильно замерзла», — ответил, как ни в чем не бывало, а потом и вовсе обнял рукой и притянул к своей груди. И мне бы опять возразить, но он оказался таким теплым, настоящая печка. Неудивительно, что они не мерзли. Я медлила всего минуту, а потом и сама обняла его, согревая руки. Парни ничего не говорили, лишь посматривали на нас, а через несколько минут и вовсе улеглись в свои мешки и заснули. Пожалуй, мне стоило сделать то же самое, но я не хотела отпускать демона, ведь мне было так тепло и хорошо. «Женя, ты не обуза», — прошептал он, а потом приподнял мой подбородок пальцами. «Что? Ты невероятная, несмотря на то, что такая болтушка. И знаешь, я рад, что ты рядом. Возможно, нам действительно нужно посмотреть на практику, как на некое путешествие, и все пойдет легче». Такого признания я точно не ожидала услышать, но мне было приятно. «Спасибо. Кстати, что касается твоей пары, то...» «Нет, тут ты сама. Я помогать не собираюсь», — усмехнулся, и я опять увидела эти хитрые чертинки в его глазах. «Но девушка ведь нужна тебе». «Да, но я не говорила, что она нужна мне сейчас». «Тогда на кой черт я тут?» Мне ничего не ответили, а быстро подняли на руки, чтобы уложить на спальный мешок. Это он решил от темы так уйти? Умно. Но я не успокоюсь, пока не женю его. И только демон собирается встать, как я хватаю его за плащ. «Дивар, не уходи. Я посижу рядом». «Нет, лучше ложись. Тебе тоже нужно отдохнуть. Впереди еще несколько дней восхождения». Тяну его к себе, и он нехотя, но присаживается рядышком. «Неправильно, что я буду спать рядом с незамужней девушкой». На эти слова только усмехаюсь. Я тебя умоляю. Кому тут нужна моя честь? Да и мы будем только спать. А ты сама не против? Если бы была против, не предлагала бы. Давай, ложись. Будешь моей грелкой, а то я окочурюсь к утру. Демон поворчал, но все же лег, а я, не мешкая, прижалась к нему. Теперь стало совсем тепло. И все же неправильно это. Ты девушка, я мужчина. Вообще-то я замерзшая девушка, а ты очень горячий мужчина. Если кому-то стоит волноваться, то это тебе, а не мне. Это еще почему? Потому что, если мне будет холодно, я перейду к иному способу согрева, который используют в нашем мире. Шепчу ему томно и кладу ручку на его грудь, чувствуя, как быстро бьется его сердце. Неожиданно появляется желание пошалить, а еще проучить этого вредину, который только и ворчал на меня весь день. И что это за способ? Теперь на меня с интересом смотрят синие глаза, а я решаю немного подводить демона перед сном. Во-первых, я тебя раздену догола. Потом разденусь сама. Шепчу и замечаю, как часто он начинает дышать, а тело раскаляется еще сильнее. Глаза так и вовсе становятся огромными. Затем я прижмусь к тебе своей грудью, а лучше уложу на лопатки. И пока Дивар слушал, как завороженный, я это и проделала в считанные секунды. Оседлала демона и довольно посмотрела на его реакцию. А вот дальше стоит начинать бояться за твою честь. Ведь я не отпущу, пока не согреюсь. Заявляю, склоняясь к его губам, и почти что их касаюсь, но заветные сантиметры не преодолеваю. Руки Дивара заскользили по моим бедрам, а сам мужчина потянулся ко мне, но я хитро улыбнулась и отстранилась. Но пока что мне и так тепло. Так что спокойной ночи. И быстро скатившись с него, легла на свое место и закрыла глаза. Секунда, вторая и... Женя! Рычит демон, резко прижимаясь ко мне. Ого, довела мужика. Вон как желание упирается мне в попку. Ты когда-нибудь доиграешься, я тебе клянусь. Звучит как обещание. Усмехаюсь, но смотрю на Дивара и не вижу в его глазах смеха. Так и есть. И знаешь, я вот что решил. Если ты не найдешь мне пару, придется тебе самой выходить за меня. Что?